Сгущенки. Да, сгущенки, продукта в железных банках из молока, что производит СВИ. Напрямую закупать столь интересный продукт у СССР Хасмадану гордость не позволяет. Да к тому же король Магни хочет прибрать столь интересный товар в свои руки, как средство влияния. Тандрид взмахнул рукой, символизируя этим причуды подгорных жителей. Вот уж действительно причуды высшей пробы. Или политические интриги по расширению своего влияния на кланы. На просторах внутренних морей. Советский воздушный конвой попал в жуткий шторм, который словно по волшебству возник из ниоткуда и начал трясти самолеты Ан-235 словно дерьмо в проруби. Чингис Тенгриев летел на головном самолете и ругался, вспоминая Тенгри, чью-то мать и всех духов и элементалей, потому что жить ему хотелось, а вот падать в бушующее море не очень. Что по показаниям? Пилоты, в кабину которых пришел Тенгриев, тоже ругались, на чем свет стоит, пытаясь совладать со стихией. Конечно, Ан-235 машина с огромным запасом прочности, но у всего есть предел, так что пилоты боролись за живучесть. Успокаивало только то, что груз танков, что должны быть доставлены на расколотые острова, был закреплен надежно. Мы сейчас находимся около центра бури. Пытаемся прорваться в око урагана. Альбатрос-2, это Альбатрос-1, ответьте. Из рации раздались сплошные помехи, но радист смог сделать связь приемлемой. Альбатрос-2 и Альбатрос-3 ушли в стороны на пару километров и теперь также пытаются справиться с боковым ветром, чтобы прорваться к оку бури. Альбатрос-1, это Альбатрос-3, прием. У нас приборы фиксируют сушу внизу, прямо по месту глаза урагана. Прием, как слышите. Альбатрос-3, слышим тебя хорошо. Постарайся узнать больше. Турбулентность продолжала возрастать. Тенгриев вжался в одно из кресел, стараясь не расстаться с содержимым желудка. Вокруг самолетов били молнии. Альбатрос-2 спустя 10 минут борьбы с аномалией получил молнии во второй двигатель и передал сигнал САС. Не успел никто ничего предпринять, как самолеты вышли в огромный глаз урагана. Датчики магии фиксируют магическое возмущение. Вижу часть острова справа по борту на 4 часа. Три советских транспортника тяжело отвернули и помчались в сторону острова, стремясь оказаться на твердой земле. При необходимости самолеты смогут взлететь даже с песка, главное посадить машины и переждать чудовищную бурю. 10-километровый глаз урагана медленно перемещался, а тем временем терзаемый внизу островок приходил в себя. Оказавшись в области покоя, советские экипажи смогли увидеть каменную площадку чуть в глубине острова, куда удобно будет приземлить поврежденный самолет. Получив разрешение от командира первого самолета, борт номер 2 пошел на посадку. Как только он приземлился, то тут же передал, что магическая аномалия, зафиксированная приборами, судя по всему, защищает остров от особо мощных порывов. Проклятье. Передайте им, чтобы были осторожны. Если есть защита от такой бури, то должен быть и тот, кто эту защиту установил. Альбатрос-2, будь осторожен, возможно, остров обитаемый. Из самолета ни ногой. В этот момент страшный удар сотряс первый борт и самолет резко потерял управление, благо находился недалеко от пляжа, так что пилоты, пытаясь спастись, совершили жесткую посадку на побережье. Последнее, что услышал Тенгриев, прежде чем кресло полетело в непонятные тартарары, это жуткий треск обшивки самолета и звук удара об землю. В себя командующий танковыми войсками СССР приходил весьма тяжело. Перед глазами все плавало, в памяти проскакивали вспышки событий. Жесткая посадка в бурю, развалившийся самолет. Он блюет на пляже под проливным дождем и ужасными порывами ветра. Помогает пилотам и другим выжившим. Партия дала ему задание подменить Громова на расколотых островах, точнее, им предстояло там вдвоем заниматься приведением архипелага под власть СССР. Просто врагов там было много, а толковых офицеров мало. Вот и послала его партия на помощь Ивану. Только вот вышла оказия. Огромные руки приподняли Чингиза и приставили ему к губам что-то наподобие пиалы или даже тарелки. У жидкого варева был противный травяной вкус, так что Тенгриев решил про себя, что его отнесли к знахарям, которые его чем-то подчуют. Остается надеяться, что это не кровь тритона, глаз лягушки, когти коршуна и коленки кузнечика вместе со всякой травяной бурдой. Будучи маленьким, ему доводилось в родных степях лечиться у шамана. По ощущениям было похоже на то варево, что он пил в детстве. Смущал только размер рук знахаря. Кое-как открыв один из заплывших глаз, Тенгриев только и смог разобрать в крошечном поля зрения Агриху, которая склонилась над ним и намазывала его разбитое всмятку лицо какой-то особо вонючей мазью. По долгу службы он знал агрский язык, так что смог спросить, напрягая все силы: «Где я?» «На острове Огризания. А теперь закрой глаза, мне надо намазать тебе веки, чтобы убрать синяк всей рожи. Очищение Лордерана 1. Устье реки Степашка. Павледизана. Рейд за рабами превратился в засаду от мурлоков. Эти никчемные дикари не только смогли удивить, так еще и повергли в ступор наг. Железная лодка с крыльями, как у стрекозы, спускалась ниже, а мурлоки кланялись своему богу. Много веков назад наги и мурлоки заключили клятву крови. Наги, господа, мурлоки, рабы, но в конечном итоге мурлоки станут равны. Конечно, никто бы не дал этим чудикам права, и они бы остались рабами наг, даже если бы наги вымерли. Но почему заклинание не сработало? Скорее всего, ответ спускается им с небес. Когда железная стрекоза приземлилась, из нее вышли двое железных громил, за ними люди в броне и со странными мушкетами, а потом человек в кожаном плаще. Этот человек был без волос, в одной руке у него была дощечка, в другой палочка, он ей щелкнул и заговорил. «Вы меня понимаете?» «Да», — сказала нога, не опуская свое копье. Когда ее и отряд разведчиц сокружили, они не убирали стрелу с тетивы ни на секунду, но и не позволяли себе атаковать первыми. «Впервые вижу ногу, не желающую оторвать мне ногу». Незнакомец смешно склонил голову на бок, рассматривая наг. «А вы много повидали?» «Ну, 3 раза пообщался, ну насколько это возможно с агрессивно-примитивной расой. Извините, если я вас оскорбил. Я и мои сестры, не из тех наг, что вы знаете. Мы лудраны, мы отреклись от служения Асшаре и ее господину. Ну, слава партии. Парни, не пугайте дам. Итак, начнем. Зачем напали на эту деревню? Нам нужна рабочая сила, чтобы укрепиться и основаться. Почему поплыли сюда? Нам некуда деваться. Уже 10 000 лет мы прячемся и бежим от слуг Асшары. Если бы не слова умирающего врага, нас бы просто нашли и истребили. Конечно, я понимаю ваше горе, но почему нужно было пытаться убить законопослушного гражданина? Почему не просто попросить о помощи? Кого? Мы ноги, чудовища. Мы шли за своей королевой, потому что любили ее. Но она предала весь мир и нас в том числе. Из-за этой дуры, нам некуда бежать. И единственное, что мы можем, так это действовать так же, как и наши сородичи. Сколько вас? 503. То есть у нас союз с мятежниками наг. Верно. По их словам, наги были некими кельдерой, пока какой-то бог не превратил их в свою армию рыбозмей. И как я выяснил, они способны на магию плоти. Типа нашей генной инженерии. Типа, да. Магический обряд, благодаря которому можно и лишние руки отрастить, и крылья прилепить, и крабьи ноги приделать, и даже стать Урсулой из сказок. Ну, ты помнишь сказку «Русалочка»? Ты опять контрабандные фильмы смотрел. А впрочем, кто этим не грешит? Живи. Итак, у нас появляется еще одна чертовщина. Мда, сколько хоть их. 503 дамы, вооруженные сломанным оружием и одетые в порубленные доспехи. И да, их другие ноги не любят. Короче, я все опишу в отчете. Ладно, коне. Но тут его перебили. А стой, куда их девать? Та-а. Да пусть с мурлоками живут, да коммунизму учатся. Конец связи. Окончив видеосвязь, переговорщик-лингвист почесал голову. Вроде раньше он был простым призывником, а нынче в его голову закачаны псионическим способом все известные языки Азерота. Так что ему пришлось отойти с вождем мурлоков красной чешуи на личный разговор. По сути, нынешний вождь мурлоков имел вшитый в свою голову передатчик, благодаря которому он спокойно понимал русский язык, да заодно слышал голос своих богов. «Послушай, друг ты мой старый, есть приказ свыше. Прими этих дам у себя в деревне, научи их жить по-правильному». Мырк нервно и неуверенно затрепетал и почавкал. «Ну, безопасность мы обеспечим, ты им просто дай понять, что здесь, да как устроено. Поверь они». Лингвист указал на датчик, вшитый в голову мурлока. «Будут довольны». И мурлок уверенно покачал головой и гордо защебетал на своем нерглише. Брилл порадовал Артаса и Джейну наличием нормальных условий быта, то бишь им выпала редкая возможность оборонять городок и сопровождать лекарей по округе, имея возможность помыться как следует и отдохнуть не в спальном мешке, а на кровати. В отличие от короля, который вечно доит налоги, Артаса простой народ любит, хотя бы потому, что принц Паладин вечно находится в разъездах по стране, исцеляет больных, помогает крестьянам, занимается благотворительностью, всегда готов помочь простому народу. И то же самое можно сказать про принцессу Джейну. Ну и рейд был сегодня. Проклятая нежить, да откуда она берется в таких количествах? Артас и Джайна вышли в общий зал таверны после того, как освежились после сегодняшнего забега по дорогам в отдаленную деревеньку, где крестьяне 3 дня сдерживали парочку вурдалаков. С помощью Джайны, перемещение отряда осуществлялось довольно быстро. В этой местности они разведали каждую деревню и снабдили старост амулетами для подачи сигнала бедствия. Этот проект Джайна решила притворить в жизнь, когда пришлось реагировать на кучу сообщений о нежити. За картой ближайших окрестностей постоянно дежурил кто-то из солдат и оповещал, если монстры решались идти в атаку. Вот из такого рейда они сегодня и вернулись. Пока эта тактика приносила свои плоды, количество жертв сократилось, а количество уничтоженной нежити стремительно росло. Да демон знает эту нежить. Мне кажется, что некроманты древние кладбища поднимают. Сражаешься вот ты с вурдалаком, а это может быть бренные останки твоего предка, которого какая-то паскуда подняла и использует для своих целей. Фалрик и Марвин весело переговаривались, сидя за столом. Сама атмосфера в городке была довольно приятной. После того, как методика Джайны была признана рабочей, Брилл начал переходить от круговой обороны к ответным акциям возмездия. В город прибыла подмога из 3 молодых паладинов и 10 боевых магов, из которых парочка владела телепортацией, а еще у одного был соответствующий посох. Таким образом, отряды стражи вовремя приходили на помощь и спасали мирных жителей от атак врага. О чем спорите, бравые вояки? Артас и Джайна уселись во главе стола и тоже принялись за поздний ужин. За соседними столами сидели другие отряды стражи, представители гильдии лекарей, даже была парочка целителей из Квельталоса, да и наемников хватало. Среди них были заметны и сови, и гоблины с их зажигалками и куревом, и просто наемники из числа Арати. Даже пара равнинных дворфов затесалась среди наемников. Да вот, твое высочество, Фалрику в голову пришла мысль, что эти паскуды оскверняют древние кладбища. Да говорю, у тех скелетов, что мы в буром логу завалили, были обрывки древней кольчуги. Обращаться в духе твое высочество было позволено только Марвину и Фалрику, как старым друзьям детства, что выросли вместе с Артасом во дворце, и, как говаривали злые языки, являлись его единокровными братьями. Что же поделать, плоть слаба, и даже короли порой юбки служанкам задирают. Артас, а ведь они правы, то есть некроманты же действительно могут выдрать останки хоть откуда. Вспомни рассказы о Первой войне. Артас ощутимо передернулся. Королевство Штормвинд было сметено не только потому, что орков было много, ибо Орду поддерживала куча нежити, что пошла в поход, поднятая злой волей колдунов. Правда, тут двери в таверну открылись и на пороге показалась весьма колоритная компания. Первый, явно паладин революции со своим огненным молотом. Второй представляет собой явно фаракаси чернокнижника, весь увешанный костями, как праздничное дерево. За ними огр с жутким скорострельным оружием сови, новенькой технодубиной и огромным щитом за плечами. Четвертый, судя по всему, является сови, так как фигура у него как у эльфа, а сам он замотан в тряпки и в руках держит монструозного вида оружие сови с длинным стволом. Чего это вдруг сови прислали ликвидатора? Кого? Ликвидатора. Этот, один из солдат под командованием Троллина Железнорука. Тут и пятый член новой группы появился, штурмовой медведь. Здоровенная зверюга, закованная в броню. Паладин революции что-то спросил у солдат, сидящих за столом у входа, и уверенно повел свою группу в сторону Артаса и Джайны. «Добрый вечер, ваше высочество. У меня для вас грамота от вашего отца. СССР выслал ограниченный контингент специалистов для оказания международной помощи королевству Лордерон. Храм революции. Храм революции – это бывшая усадьба у Икристов, а ныне это храм советских паладинов. После победы в той войне, весь культ раз попал в цепкие руки сови, и по жестокой шутке судьбы, они искренне ненавидят знать и интеллигенцию, из-за чего лорду и леди Уикрист пришлось покинуть родной дом. По слухам, они обосновались в Штормвинде, где занимают высокую должность в Совете Знати. Сейчас этот дом не узнать, ведь его перестроили под советский ГОСТ, но знаменитый орган остался на месте совершенно нетронутым. И на нем часто играл юный паладин Джорт Валер, хотя первые 300 попыток невозможно было слушать. но все-таки научился играть юноша. И пока паладины собирались на очередное совещание, складывая свои секиры и мечи в камин, к храму летел особый гость. Дело в том, что в СССР снова стали обрезать религию, и паладинам нужно ужом крутиться, но доказать, что в первую очередь они верны народу и партии, а не свету. И единственным, кому было наплевать на это, так это тем, кто сидит в оружии. Духом огня была интересна лишь магическая стихийная подпитка, за которую они и горбатились, а точнее сидели внутри оружия и дарили ему свою мощь. И вот в зале собрались более 100 воителей и воительниц. Прошу сесть. Итак, к нам летит следователь по надзору в сфере религии. И пусть на Культерасе и других советских республиках она не запрещена, но партия все время пытается ее ограничить. Извините, что спрашиваю, но... Почему? Пойми меня, брат, дело в том, что религия это не лекарство, а оружие. А сови привыкли контролировать вооруженных людей. Но, что мы можем сделать? Тем более мы на их стороне. Пойми, мой юный брат, религия и боги взаимосвязаны, а так как не все боги и аспекты удовлетворены сови, то они могут через нас, верующих, начать ужасные события. Помнишь события 8-летней давности, когда один из паладинов сошел с ума из-за света? Вот может произойти то же самое. Сумасшествие Брала было весьма болезненным событием для всего культа света. Брал неудержимый обнаружил в деревне забытый амулет Ла Смерти, после чего начал расследование. Вмешиваясь в жизни людей и роясь в их шкафах, он начал постоянно молиться, чтобы попросить прощения у света. И однажды он вышел из храма в полном обмундировании и кричал одно слово «Виновен». Это событие было сокрыто от чужих глаз и ушей, но воспоминание об том событии сильно выбило из колеи многих верующих. И до сих пор не ясно, был ли это шепот света в его ушах или Ла отравил его рассудок. Шпионы сови выяснили об этом событии и начали действовать. А именно вводили сотню правил и законов для верующих, хотя, к счастью, до большой чистки не дойдет. Как бы ни было, но вертолет с проверкой прилетел. И к сожалению эта проверка буквально унижала паладинов, ведь на них смотрели, как на подозреваемых в грядущем теракте. Читали каждую страницу святых книг, изучали каждый артефакт, мысли читали, изучали соответствие отчетам, считали деньги, даже органы смотрели. К счастью, они ничего не нашли, но напоследок дали понять, что это не последняя их встреча. Пилот извинился за своих пассажиров, а паладины начали разбирать беспорядок, устроенный проверкой. Андерл. Пав утер светоносный. У утера просто обрывалось все внутри по дороге в Андерл. Недалеко от города они догнали арьергард армии нежити, что напала на деревни и разоряла их. Окинувшись в бой, верховный паладин крушил нежить направо и налево. Увиденное на поля боя потом не оставило спокойным никого из отряда. Твари. Это просто невообразимые твари. Зачем нужна была эта жестокость? Они нашли часть детей, что схватила нежить. Только культисты порубили тех на фарш и кормили им вурдалаков и скелетов, чтобы сделать тех сильнее. И к ужасу воинов света оказалось, что нежить мутирует и становится сильнее. Что это такое? Феронар Железностоп с омерзением рассматривал лежащую перед утером упокоенную тварь. Внешне она напоминала вурдалака, только у вурдалаков нет крыльев и они не ходят на задних лапах. Рядом с ними лежали более похожие на вурдалаков создания. Я не знаю, Феронар, что это такое? Никогда не сталкивался с такими монстрами. Лорд Паладин, нам удалось отыскать уцелевшего культиста. По знаку лейтенанта двое солдат потащили к паладину закованного в кандалы отрицания избитого субъекта с посеревшей кожей и белесыми глазами. Подумав о том, как пытать измененного чумой психопата, утер загадочно улыбнулся и применил к культисту самое простое благословение света. Культист задымился и завизжал, умоляя просто убить его. «Нет, ублюдок, я буду медленно испепелять тебя светом, пока от тебя не останется обрубок. Ты не сможешь подняться в виде нежити. Во всяком случае я не дам тебе умереть, пока ты мне все не расскажешь». Утер не был намерен миндальничать с культистом, так что такой подход сработал. Оценив свои перспективы, культист начал петь соловьем, рассказывая все, что знал. Из его рассказа следовало, что армию тьмы возглавляют двое. Верховный некромант Келтузат и демон по имени Малганис, которому тот служит. А под их руководством культ проклятых научился усиливать нежить, превращая обычных вурдалаков в костяных гончих, а потом и в костяных оборотней. А теперь убей меня, чтобы я смог присоединиться к своим собратьям. Это будет слишком милосердно по отношению к тебе. Я лучше сожгу тебя». Культист перекосил свою рожу куда как сильнее. Оттолкнув в стороны пехотинцев, что удерживали его, он кинулся к жертвеннику, заваленному мясом детей, и вонзил себе кинжал прямо в грудь до того, как Фернар и Утер смогли что-то сделать. Тело культиста растворилось в бледно-синей вспышке. Проклятие! Что это была за магия? Не знаю, Фернар, но по крайней мере мы выяснили, что за твари тут порубили. Быстрее, Вандерл! А бывший культист, находясь в облике тени, довольно скалился в невидимой улыбке, паря прямо перед ошеломленными воинами Альянса. Кел'Тузад должен узнать о том, что планы властелина идут так, как и было задумано. Отряд двигался к Андералу на всех парах. В предместье около города они вышли неподалеку от золотого рудника, рядом с которым колдовали культисты. Что они хотели совершить, было непонятно, но Утер решительно отдал команду уничтожить культистов, понимая, что ничего хорошего ждать от них не стоит. Покончив с культистами и заодно с помощью отрядов разведки собрав местных выживших, Утер и Фернар направились в город, уничтожая мелкие отряды нежити и помогая немногим выжившим. От огромной торговой столицы сейчас мало что осталось. В центре вовсе творился натуральный огненный ад. Городские причалы пылали в огне, а нежить истребляла всех. Причем костяные оборотни не знали пощады, убивая всех на своем пути. В этом хаосе появление паладина стало затравкой в соляном растворе. Разрозненные отряды обороняющихся стали пробиваться к отряду Утера, едва только над городом вспыхнули первые заклинания света. «За мной, воины света! Уничтожить врага!» В этот момент огромный чумный снаряд пролетел над отрядом Утера, разбиваясь волной зеленого тумана где-то за несколько кварталов в сторону. Зеленое облако встало столь высоко, что даже со своей позиции паладин заметил его появление в месте падения. «Я разберусь с этой проблемой. Утер, спасай людей». «Спасибо, Фернар». Они разделились. Утер повел часть групп широкой полосой через город, зачищая его от нежити, а Фернар бросился с паровыми танками к пристаням через огненный ад. Вырвавшись на простор на месте сгоревших складов, дварф углядел воистину чудовищное зрелище. Огромный корабль, похожий на ночной кошмар, с носом, выполненным в форме черепа морского чудовища, вел стрельбу по городу. «Мы хорошие ребята, жаль, патронов маловато». Тем не менее паровые танки навели стволы на цель и стрельнули. Десяток снарядов превратил вражеский чумный корабль в подранка, да только это был огромный и опасный подранок. Ответным выстрелом он превратил один из десяти танков в невнятную груду обломков, оплавляемых кислотным содержимым. Экипаж, к его счастью, погиб мгновенно, потому жутких воплей дворфов Фернар так и не услышал. «Еще залп, скорее!» Паровые танки жахнули еще раз и даже смогли потопить огромный корабль нежити. Тот, правда, взорвался и оставил за собой сплошное пятно мутного тумана, так что пришлось Фернару срочно идти на соединение с основными силами Утера, ибо в таком тумане его танки могут быть уязвимы для нежити. Мало ли какую еще пакость приготовили культисты. На перекрестке двух улиц на дворфов и гномов выскочило огромное погонище с двумя головами. Идущих впереди трех гномов-разведчиков оно просто разорвало. Да и сам Фернар едва увернулся, перекатился кабанчиком к фундаменту одного из домов и залепил с рук своей личной мини-мортирой. Громкий выстрел, чавкающий звук разорванного мяса, и погонище падает на дорогу с огромной дырой в туловище. Уж не пожалел Фернар алхимического пороха, от души зарядил. Плечо, правда, себе отбил силой выстрела, но это потом целители поправят, если что, а сейчас в пылу битвы командир подгорного королевства сорвал другой рукой топор с перевязи и заорал боевой клич. Захасмадан. Ему вторила сотня глоток, так что отряд пошел на прорыв через зомбей, скелетонов, вурдалаков, костяных гончих и прочее не совсем мертвое, точнее совсем не мертвое дерьмо. А на городской площади, куда вырулили паровые танки, лорд-паладин Утер Светоносный впал в состояние священного праведного гнева, и даже костяных оборотней и чумных воителей он одним ударом паладинского молота отправлял в небытие, вбивая ублюдков в камень брусчатки. Видя трудное положение, дварф выдал матерную тираду на своем родном языке, после чего запустил свистящим топориком в ближайшее скопление противников, сделав комбо с шокирующим кулаком. Нежить раскидала в стороны, изрядно повредив их костяные клинки, щиты и доспехи, а Фернар опять взял со спины перезаряженную на ходу ручную мортиру и жахнул по другому скоплению нежити гранатой Рагнарока. «Да ты совсем не смотришь, куда стреляешь!» Выстрел чуть не зацепил Утера, который даже в состоянии праведного гнева не утратил рассудка. Ну вышло же удачно. Барук Хазад, пристукнув одного резвого вурдалака непосредственно мортирой, другой рукой дварф поднял свой топор и размазал стайку скелетов, что кинулись на него, и отвесил хорошего пинка, можно сказать, смертоубийственного подвернувшемуся культисту, который что-то колдовал над жуткой труповозкой нежити. Дион Тиландрис. Сквозь дым и гарь, тучи и чумные миазмы к паладину пробился луч света, и вокруг него начала расходиться волна света, исцеляющая союзников и уничтожающая нежить. Одним ударом Утер зачистил почти весь город. Скелеты и вурдалаки просто рассыпались прахом. Призраки истаяли с воплями ужаса, растворяясь как туман. Чумные воители, поганища и личи попадали замертво, рассыпаясь на куски. Живые культисты просто полопались в луже мяса и дерьма, издавая головокружительную вонь. Вот и все. Ради этого и пробивались в центр города. Капитан, направьте разъезды, может быть, какая нежить не попала под удар. Фернер, помоги найти выживших. Лордеран, столица. Король Штормвинда шел по улицам Лордерана. Его окружали охранники, которые без сомнений подставят грудь, чтобы поймать стрелу или удар кинжала. Но этого не требовалось. Все проходящие люди преклонялись перед ним. Они смотрели на него глазами с детской наивностью. И Варриан ожидать другого от людей не мог. Ведь он прогуливался рядом с храмом, который излучает силу света. Статуи великих лордов-паладинов, подстриженные кусты, ровный тротуар, каменная кладка брусчатки и новинка – таблица павших за дело света. Из-за восстания нежити погибли тысячи верных сынов Альянса. Семьи потеряли своих первенцев, и эта таблица сможет сохранить имена героев, павших за свою страну и Альянс. Вначале хотели создать табличку для всех павших, но имен слишком много. Да и со знатью нынче натянутые отношения. Пройдя чуть дальше, Варриан увидел огромное здание гильдии лекарей, выделенное волей короны под главное здание. Врачи и жрецы, травники и алхимики, хирурги и шаманы, все они объединены мыслью об безвозмездной помощи людям, которым редко что перепадает. Эти люди, гномы, дворфы, эльфы и гибриды разных рас с невероятным фанатизмом лечат и исцеляют как крестьян и лордов, так и генералов с рядовыми. На самом здании висят два главных знамени по бокам от центрального входа. Знамя Лордерана и знамя гильдии лекарей. Зеленый крест на белом фоне. Среди прочих вымпелов иногда встречаются знамена с лианами, а иногда бокал, который обвивает змея, чтобы сдать свой яд для лекарства. Каждый имеет право на спасение. Девиз гильдии лекарей. Вот снова Варриана заставила потесниться на край улицы телега скорой помощи с ранеными солдатами. Пехотинцы умирают каждый час, и каждый спасенный – это еще один шанс на победу над армией смерти. Постучав по плечу лейтенанта личной стражи, юный король направился к королевскому дворцу на центральной площади, где скоро должен выступить король Лордерана. Теренос не так часто выступает перед народом, как хотелось бы, но народ его любит, хотя и есть некоторые отщепенцы. Вот Варриан, вернувшийся к тому моменту во дворец, смотрит на террасу, куда должен выйти Теренос, и он ждет с нетерпением выступления своего приемного отца. Лианна Минитил сопровождала своего многострадального мужа до самой террасы для выступлений. Каждый день короля – это день выбора, выбора между знатью и народом. Если Теренос выберет поддержать народ, то знать начнет раскачивать лодку, если выберет знать, то от этого страдает народ. А страдание народа – это самый лучший подарок для проклятых Сви. А они уже тянут свои щупальца к сердцам его подданных. Миграция мурлоков, людей, эльфов, гномов, дворфов, пусть не обретает чудовищные числа, но все же заставляют задуматься. И как только появляется внутренний закон об хоть каком-то улучшении ситуации в жизни народа, то сразу знать начинает противостоять или просто игнорирует закон. Конечно, среди знати есть те, кто защищает простой народ, к примеру Валиман Мардис. По слухам, он даже с Сови сотрудничает, да и у него в советниках находится некий Таурин. Человек-бык и барон, звучит как начало анекдота, но по донесениям верных шпионов, это Таурин Трак и барон Мардис хорошие друзья и благородные правители, точнее Трак помогает Мардису править, играя роль его помощника. Но сейчас не о них. Пусть и есть белые и черные пятна событий, но они не затмевают картину чумы, войны и смерти, и эта картина более всего гложет короля Лордерана. Постоянный стресс, недосып и волнение сказываются на здоровье престарелого короля, и скоро, Возможно, Артасу придется заменить Тиринаса. И лучше бы он правил лично, а не передал свой груз на своих подчиненных, так как, если верить истории Сави, при таком монархе спокойной жизни не видать. И вот Тиринас выходит на свет террасы, являя себя народу, все время держа за руку Лианну, свою возлюбленную, свою королеву. Жители Лордерана, мой дорогой народ, я знаю, что вам тяжело, я знаю, что вы страдаете. И в этом виновна так называемая плеть. Они потекли черным потоком гнили против всего живого, мы должны их остановить. Они разбухают как проклятая опухоль, мы должны их уничтожить. Мы должны позабыть о ненависти друг к другу, чтобы не пасть в пучину смерти. Я понимаю вашу боль, но мы живем в непростое время, и потому должны позабыть об своих желаниях во имя выживания. Ведь наше главное оружие – свет, вера, единство и стойкость. Так пусть враг наш опробует эти орудия на своей шкуре. За Альянс, за Лордеран. И толпа взорвалась овациями, а солдаты подняли мечи, повторяя последние слова короля. За Альянс, за Лордеран. Речь оказалась недолгой и даже разочаровывающей, по мнению Вариана. Но дальнейшие события его не обрадовало. Король Лордерана держал себя уверенно, но стоило только ему скрыться с глаз подданных, как сразу же он согнулся. Вариан понял, что это значит, король болен или в предболезненном состоянии. И с каждым днем ему все хуже и хуже. И не дай свет, королю Тиринасу умереть в столь темный для всего Альянса час. Новый Кронштадт. Закрытая мягкая комната, дверь заперта, а кормит исключительно с ложки. Обычные вещи и обычные действия, направленные на эльфийку-разведчицу, которая решила, что лучше умереть, чем жить подстилкой для демонопоклонников. Из-за мягкой обивки разбить голову невозможно, а руки зафиксированы рубашками с длинным рукавом. Первые дни она орала, потом сорвала голос, а сейчас она мечтает проснуться в объятиях матери или на худой конец Элуны. Элуна, богиня, которой стоит молиться, она спасает души своих детей и оберегает их тела. Кинариус сын богини, его слова равны по значимости словам Элуны. Элуна, дай своей дочери увидеть луч надежды. Покажи мне лунный лик. Эльфийка молилась Элуне, и это сильно бесило персонал. Психованная дура кричит целыми днями, как бомж в центре Нью-Йорка, который предвещает конец света. Только тут одержимая верой девочка, которая кричит об грядущей смерти всех демонослужителей. Лекарства ей не колят, так как псионики говорят, что это религиозная истерика и обычное нежелание принимать правду. Бедному ребенку промыли мозги и сказали убивать демонов, она и видит в окружающих демонов. Ольга Михайловна, старшая медсестра, только головой и качает, хотя ей наплевать на тот факт, что эльфийка старше в 10 раз старшей медсестры. Но вот пришли на очередной допрос и эльфийку потащили в комнату мягкого допроса. Обычная ситуация, для Мелин шепот Розы. Вы уж поаккуратней с ней, мне потом слушать ее бред. Уши в трубочку скручиваются. Вежливо попросила Ольга своих друзей-ГБшников. Отпустите меня, слуги Саргераса. Тебе туда же. После чего она открыла журнал «Безбожник», «Хамка», «Тьфу», настроение испортила, пожаловалась про себя старшая медсестра, а тем временем Мелин продолжала упираться и сопротивляться. Внешне безумная колдорейка проклинала людей в красном, крича всем подряд, чтобы бежали отсюда, не слушая лживых речей и прочие фразы этого толка. И пока ее тащили, все смеялись возобновившимся журналом «Крокодил и безбожник». Теперь посмеивались не только граждане СССР, Альянса и Империи, но и аборигены Азерота. К примеру, стих на русском, где основной смысл таков, что пока мурлоки будущего покоряют космос, грядущие поколения рас Азерота пробивают дно. Но вот Мелин привели в допросную. Добрый вечер. Итак, мне сегодня домой пораньше, так что пари 3 минуты и возвращайся в мягкую комнату. У моей дочери первый день в школе закончился. Сказал ей очень знакомый лейтенант, на что Мелин просто начала молчать. «Твой язык, что, кошка проглотила? Вот тебе раз, то кричишь, отказываясь сотрудничать, а теперь молчишь. Ох, дала бы партия разрешение, я бы начал тебя пытать. Почему? Да потому что ты задолбала. Ладно, спокойно, раз ты молчишь, тогда, может быть, выслушаешь. Молчание – знак согласия. Короче, вчера по кинотеатру такой фильм показывали». Ох, закачаешься. Обычный человеческий разговор шел 2 часа, пока эльфийка пускала слюни, притворяясь умалишенной. Ее надежды, на то, что ее избавит от мучений, угасали с каждым днем. Она пропускала мимо ушей слова этого человека, и даже не собиралась вникать в его слова, ведь из уст демона течет сладкий, как мед, яд. А этот яд с легкостью может отравить сознание и душу. Ну, спасибо за разговор. Удачи, пока. И как только открыли дверь, она выскочила и побежала вперед, не обращая внимания на охрану. После нескольких минут бега она услышала крик за дверью. Ворвавшись туда, она увидела своих сестер по тетиве, которые со смехом что-то изучали. И это вызвало у нее шок. Она хотела убить этих дур, что поддались яду. Вы предали Элуну. Успокойся, сестра. Нет никакого предательства, есть лишь общая угроза и вы, боясь за свои жизни, примкнули к скверне. Умри. К счастью, охрана быстро подошла и оттащила психованную разведчицу. Андерл. Проклятие. Утер в очередной раз услышал звуки боя и ломанулся в сторону сражающихся. Он и его разросшийся отряд приводили город в порядок, восстанавливали укрепления и пытались понять, что же произошло в Андорале. А со слов выживших, сперва нежить напала на город с юга, потом каким-то образом нежить оказалась в кольце стен в районе торговцев. А потом, пробившись к речным воротам, культисты впустили в город со стороны озера Дераумер жуткие корабли нежити. Но только было непонятно, откуда на озере взялись корабли нежити. Корабль – это не та штука, которую так просто пропустить. Тем более, что дизайн у них вызывающий. Я иду на помощь. Прочесывая пригороды, утер и наткнулся на этот хутор, в центр которого он выбежал, только затем, чтобы увидеть, как трое культистов при поддержке двух зомби гоняют по развороченному подворью молодую девушку, совсем еще юную, но тем не менее крепко сжимающую одноручный меч. Издав дикое ругательство, девушка совершила ловкий перекат, уйдя от распахнутых объятий мертвяков, после чего оказалась рядом с растерявшимся культистом. Мерзавец и сказать ничего не успел, как острый меч снес ему руку и половину головы наискосок. Между тем девушка ловко развернулась, пнула в спину одного из зомбей, что даже при ее бараньем весе хватило, чтобы повалить скованную в объятиях друг друга нежить и пырнуть в живот еще одного культиста, заставляя того скорчиться в позе эмбриона. За моих сестер. Оставшийся культист попытался кинуться на девушку с ножом, но прокричавшая свой клич юная воительница встретила его оскаленную рожу острием своего меча. Раздался мерзкий звук погружения клинка в плоть, а следом и булькающий чавк. Это утер решил покончить с теми двумя зомби. «Ты кто такая, Элис?» «Я единственная выжившая в округе». Девушка подошла к сжавшемуся в позе эмбриона культисту и отрубила ему голову. «Их всегда надо обезглавливать, они тогда не смогут встать. Где ты так научилась мечом махать?» Отец научил. Он был отставным капитаном гвардии. Вышел на пенсию, и наша семья переехала на этот хутор. Старшие сестры уже замуж давно вышли, а я мелкая еще. Мне всего 15 лет. Отец не хотел, чтобы я слишком рано вышла замуж. Он все сына хотел, потому со мной занимался фехтованием. Сестры со своими семьями в гости приехали. Мы день рождения отца отмечали, когда появились эти твари. Она с полным отсутствием какого-либо понимания уселась на кучу дров, смотря в пространство перед собой. Их возглавляли странные жуткие твари, воины в чумных доспехах. Культисты к ним с особым почетом обращались. Их было двое. Они разрубили отца и мать в фарш, а из мужей и сестер подняли скелетов. Моих сестер связали и куда-то утащили, а племянников и племянниц пустили на корм скелетам и вурдалакам. Рассказав это, Элис уставилась в глаза паладина, пытаясь спросить у него, за что ей выпала такая мука. Утер даже не знал, что ей сказать на этот безмолвный вопрос. Он и сам у света хотел бы прояснить некоторые моменты. «Возьмите меня с собой, вы же паладин. Я готова на все, только дайте отомстить за семью». Утер только и смог, что положить девушке руку на плечо. Элис наконец-то прорвала, и она разрыдалась в объятиях паладина. Она рассказала сквозь рыдания, как сумела спрятаться, а потом, отыскав меч отца, начала мстить. Утер выслушал ее внимательно, после чего решил все же забрать ее с собой.